Глава 17. Хотя эти два типа и не дали мне денег, один из них все-таки вошел в мое положение и одолжил $1, который и лежал у меня в кармане, когда я покинул отель. Прежде всего я позвонил в приют для бедных, где находилась мама, чтобы сообщить ей, что со мной все в порядке. Подошедшая к телефону женщина-санитарка ответила: «Миссис Гамп здесь больше не числится». На мой вопрос, где ее найти, санитарка ответила: «Не знаю, она съехала отсюда с каким-то проповедником». Я поблагодарил ее и повесил трубку. Не знаю почему, но эта новость доставила мне некоторое облегчение. По крайней мере, мама ушла с кем-то и не живет больше в приюте для бедных. Я решил разыскать ее, но, сказать по правде, не слишком с этим спешил. Было совершенно ясно, что мама набросится на меня со слезами и упреками из-за того, что я покинул дом. Также ясно, что сейчас пойдет дождь. Дождь действительно пошел, причем проливной. Я забрался под какой-то навес и стоял там до тех пор, пока меня не прогнали. Я промок до нитки и весь продрог. Проходя мимо правительственных зданий, я наткнулся вдруг посередине тротуара на большой пластиковый мешок для мусора. Когда я подошел к мешку ближе, он закачался и сдвинулся с места, как будто в нем находилось что-то живое. Я остановился, потом слегка пнул его носком башмака. Мешок неожиданно отпрыгнул фута на 4, и из него раздался голос: «А ну, отвали!» «Кто это там?» — спросил я, на что голос из мешка ответил: «Это моя решетка! Проваливай отсюда и ищи другое место!» «О чем ты говоришь?» — спросил я, все еще не понимая, в чем дело. «Моя решетка!» — снова раздалось из мешка. «Проваливай отсюда!» «Какая решетка?» — спросил я. Край мешка приподнялся, и из-под него высунулась голова какого-то парня. Прищуренные глаза его смотрели на меня, как на дурака. «Ты что, не здешний?» — спросил парень. «Ну да», — ответил я. «Ищу, где бы спрятаться от дождя». Парень под мешком имел довольно жалкий вид, плешивый, лицо заросло щетиной, глаза в красных прожилках, зубов почти не осталось. «Ну ладно, побудь здесь, только недолго», — сказал он и протянул мне сложенный мешок для мусора. «А что мне с ним делать?» — спросил я. «Разверни и залезай внутрь, дурак несчастный. Ты же говоришь, что хочешь спрятаться от дождя». С этими словами он натянул свой мешок на себя. Я последовал его совету, и, скажу вам честно, совет оказался не таким уж плохим. От решетки поднимался теплый воздух, так что в мешке было тепло, и к тому же он защищал от дождя. Накрывшись мешками и прижавшись друг к другу, мы сидели на корточках над решеткой, и через некоторое время парень спросил: «Как тебя зовут?» «Форест», — ответил я. «Да? Я знал одного парня по имени Форест. Давно это было?» «А тебя как?» — спросил я. «Дэн», — ответил он. «Дэн? Дэн? Постой-ка!» С этими словами я сбросил свой мешок и приподнял мешок над парнем. Это был он. У него не было ног. Он сидел на маленькой деревянной тележке с колесиками. Он постарел, должно быть, лет на 20, и я с трудом его узнал. Но это был он, все тот же лейтенант Дэн. Выписавшись из госпиталя, Дэн вернулся в Коннектикут и попытался найти там работу преподавателя истории, но свободной вакансии не было, и ему предложили преподавать математику. Математику он ненавидел, и к тому же в этой школе кабинет математики находился на 3-м этаже, и у него, безногого, уходила куча времени и сил на то, чтобы подняться, а потом спуститься по ступенькам. В дополнение ко всему его бросило жена и переехала с каким-то телерепортером в Нью-Йорк, где живет и сейчас. Она подала в суд на развод по причине психологической несовместимости. Дэн стал пить и потерял из-за этого работу. Некоторое время он жил, ничего не делая. Его обокрали, воры вынесли из дома все. Ножные протезы, выданные ему в госпитале для ветеранов, оказались не того размера. Тогда он махнул на все рукой и стал жить, как придется. Ему, как инвалиду, положена ежемесячная пенсия, но большую ее часть он раздает таким же бедолагам, как он сам. Не зная, Форест, «Что со мной происходит?» — сказал он. «Похоже, я просто жду своей смерти». Дэн протянул мне несколько баксов и попросил сбегать на угол и купить пару бутылок вина «Красный кинжал».